Изначальный дух бессмертного стража очень скоро очистился, и перед Ван Линем показался сверкающий кусочек треснувшего нефрита, размером с ноготь. Он посмотрел на этот кусочек, и в его глазах мелькнули раздумья. И хотя от этого нефрита не исходило никакой силы бессмертных, Ван Линь осмотрел его божественным сознанием и сразу же заметил, что внутри находится сила бессмертных невообразимой мощи, и ее невозможно поглотить, поскольку в ней как будто содержится понимание намерения. Когда изначальный дух культиватора соединяется с этим нефритом, его культивация может стать равной начальной стадии вознесения, однако мне думается, что вероятность успеха от такого объединения слишком мала, а иначе у этого патриарха не было бы всего лишь 10 бессмертных стражей. К тому же, боюсь, что это соединение не просто механическое слияние с нефритом. Самое главное здесь, это как раз понимание намерения, которое содержится в нем. Именно слияние с пониманием намерения помогает достичь истинного соответствия. Задумчивость в глазах Ван Линя мелькнула и исчезла. Если бы этот патриарх Альянса культиваторов сейчас знал, о чем размышляет Ван Линь, он бы непременно был крайне удивлен. Надо сказать, что сам он когда-то потратил уйму времени, чтобы с трудом осмыслить это все, ну а Ван Линь догадался практически обо всем, только через несложные рассуждения. В глазах Ван Линя показался холодный блеск. Он медленно произнес: «Этот альянс культиваторов, где он находится?» Глава 610. Противостояние святого. Глава 610. Великий мастер. Этот альянс культиваторов расположен на севере границы между областью огненных демонов и областью золотых демонов. Воздух там полон ядовитых испарений, и все очень замаскировано. Сунь Юньшань, подумав, добавил: «Брат Ван, так ты хочешь. Я не могу обещать, что смогу избавить тебя от этого ограничения, но я уверен, что этот патриарх наверняка сможет», — с улыбкой сказал Ван Линь. Сунь Юньшань сделал глубокий вдох, поднялся, отошел на несколько шагов назад и отвесил Ван Линю глубокий поклон. Когда он поднял голову, в его глазах светилась благодарность, и он сказал: «Брат Ван, я не могу выразить словами, как благодарен тебе. Я навсегда запомню это в своем сердце, и если однажды мне повезет вернуться на планету Тяньюнь, я непременно тебе отплачу». «Не нужно таких церемоний», — Ван Линь покачал головой и сказал. «На самом деле я делаю это совсем не ради тебя, я ведь так или иначе должен отправиться в этот альянс культиваторов, ведь патриарх уже дважды пытался схватить меня. Если я ничего не предприму, боюсь, что будет и третий раз, и четвертый, он так и будет вечно посылать за мной своих людей. Брат Ван, несмотря ни на что, я запомню твою доброту». В голосе Сунь Юньшаня сквозила честность. Ван Линь с улыбкой покачал головой, положил кусочек треснутого нефрита в сумку, затем взмахнул рукавом, который обмотался прямо вокруг Сунь Юньшаня, и они исчезли из пагоды. В тот момент, когда они покидали поселение очищения души, Ван Линь просто взмахнул рукой, и тот десяток культиваторов в воздухе тоже оказался связанным, и все они исчезли на месте без следа. В области огненных демонов продолжалась война, каждый день огромные потоки крови убитых напитывали землю, так что по всей области огненных демонов в воздухе стоял стойкий запах крови. Война между двумя областями с трудом могла укрыться от внимания остальных семи областей, особенно сейчас, когда в области огненных демонов было множество убитых, а внутри области небесных демонов почти не осталось войска. Для остальных семи областей это был шанс, прекрасный шанс, который сложно было получить за 10 тысяч лет. В этот день, на севере границы между областями огненных и золотых демонов, за 10 тысяч лет клубящихся в воздухе ядовитых испарений, с небес спустилась падающая звезда. На земле эта звезда погасла и превратилась в силуэт Ван Линя. Он взмахнул рукавом, и из него вылетели с десяток культиваторов, которые упали на землю рядом с ним. Что до Сунь Юньшаня, то он стоял рядом с Ван Линем, и в этот момент на сердце у него было неспокойно, и он был крайне взволнован. Внутри него сплелись два сложных чувства, в которых он совершенно запутался. «Брат Сунь, возьми этот нефритовый свиток, который я дал тебе по дороге, он, конечно, не сможет помочь тебе совсем избавиться от этого семени бессмертных, но в момент смертельной опасности он поможет тебе избежать смерти». Ван Линь сказал это, сделал шаг вперед и вошел внутрь густого ядовитого тумана. Что касается этого семени бессмертных, у него уже были кое-какие догадки, но чтобы их подтвердить, ему нужно было увидеть этого самого патриарха из границ бессмертных. Внутри замка в глубине ядовитого тумана, сидел в позе лотоса низенький старик. Перед ним стояли три девушки, все они были прекрасными, и одна из них была сестрой Сунь Юньшаня, Сунь Жунань. Изо рта, носа, ушей и глаз девушек выходили потоки розовой ци, которая в воздухе превращалась в грациозный иллюзорный силуэт, который словно в танце кружился вокруг этого старика. Эта иллюзорная тень постепенно приобретала реальную форму и превратилась в удивительной красоты богиню, одетую в разноцветные одежды. Старик втянул воздух и как будто проглотил ее, затянув прямо в свой рот. В тот миг, когда Ван Линь вошел внутрь ядовитого тумана, этот низкий старик вдруг распахнул глаза, в которых сверкнула золотая вспышка. Когда он открыл глаза, все иллюзорные богини вокруг него тут же исчезли, а на лицах трех девушек отразилось сильнейшее изнеможение, и даже кое-где начали появляться признаки старения. Ван Линь вошел внутрь ядовитых испарений, и туман, который был очень густым, пока Ван Линь шел через него, расступался перед ним как живой и клубился вокруг. По мере продвижения вперед, тумана вокруг Ван Линя становилось все больше, и отовсюду начали доноситься странные завывания, словно это выли призраки. Ван Линь с холодным выражением лица сказал: «Искусство душ против меня не подействует, это вам не по силам». Он сказал это, сложил руки в заклинании и толкнул воздух перед собой, вскрикнув: «Вихрь душ!». Его голос был связан с печатью, которая вышла через пальцы, и в следующий миг ядовитый туман вокруг начал бешено клубиться, словно ураган, и с невероятной скоростью начал собираться вокруг Ван Линя. Это было похоже на воронку, которая закручивается прямо перед Ван Линем и затягивает абсолютно весь бескрайний туман в себя. Почти в одно мгновение весь ядовитый туман, наполняющий это место, полностью исчез, и впервые за бесчисленные годы этой земли коснулся луч солнца. В руке Ван Линя остался сгусток тумана, размером с кулак, который клубился мелкими хлопьями. Впереди показался непоколебимый как скала Белый замок, и снаружи этого замка в небе парили около сотни культиваторов. В глазах каждого из них сейчас отражалось потрясение, они онемело смотрели на сгусток тумана в руке Ван Линя. Ван Линь с холодным выражением лица оглядел всех этих культиваторов. Среди них были те, кто вместе с ним вошел в земли демонического духа, и также были те, кого он видел впервые. Но среди них также были человек, от взгляда на которого взгляд Ван Линя сверкнул. Это был мужчина средних лет, и он был одет в синие одежды. Когда этот мужчина увидел Ван Линя, он застыл как вкопанный, а встретившись с ним взглядом, невольно отвел глаза, и на его лице отразилась горечь. Это был ученик синего отделения школы Тяньюнь, с которым они вместе вошли в земли демонического духа. Голос Ван Линя был спокойным, он медленно произнес: «В сторону». От одного слова почти все культиваторы невольно расступились, их культивация не превышала стадии вознесения, самый сильный из них находился на поздней завершенной стадии трансформации души. Против этого культиватора на уровне вознесения, который смог собрать в кулак ядовитый туман этого места, они сознательно выбрали отступление. Однако все же остались несколько безрассудных культиваторов, возможно, они заручались поддержкой того самого предка, который называл себя пришедшим из границ бессмертных. Среди них один молодой парень в халате даоса громко крикнул: «Наглец, кто ты такой? Назови себя и наш альянс культиваторов». Этот человек не договорил, когда ледяной взгляд Ван Линя, словно острый клинок, вошел прямо ему в глаза. И последние слова этого парня захлебнулись в фонтане крови, хлынувшей изо рта. Ван Линь изучил технику убийства бессмертных, и с помощью желания убивать и одного взгляда он мог осуществить это желание. Те, кто наблюдал за произошедшим, удивленно вздохнули и отступили назад еще на несколько шагов. И даже те культиваторы, которые сначала не расступились, тут же изменили свое решение, и даже несмотря на угрозу ограничений внутри их тел, немедленно расступились. Перед Ван Линем открылся прямой путь, ведущий прямо к Белому замку. «Убейте этого человека!» Изнутри замка раздался голос, полный мощи и величия. Как только прозвучали эти слова, лица культиваторов вокруг стали бледными, они застыли в нерешительности. К счастью, в этот момент изнутри замка вдруг мелькнула черная тень, которая полетела прямо на Ван Линя. Кто-то из культиваторов закричал: «Бессмертный страж!» Неизвестно, с каким-то умыслом, или просто от удивления. Лицо Ван Линя ни на миг не изменилось, он взглянул на человека, вылетевшего из замка, шагнул вперед и непринужденно направился в сторону замка. Его шаги были неторопливыми, но взгляды всех людей вокруг сейчас обратились к нему, сверкая сомнением. Сейчас Ван Линь казался каждому из этих культиваторов старейшиной их собственного клана, такой силой, такой непринужденности они никогда не видели у обыкновенного культиватора. Только тот, кто был непоколебимо уверен в своей силе, мог испускать такую ауру. Тот ученик синего отделения школы Тянь Юнь смотрел на Ван Линя, и выражение его глаз было очень мутным. Все, что он слышал и знал о Ван Лине, это та битва с Чэнь Тао за титул семерки Тянь Юнь, которую он видел своими глазами. Тогда то, как проявил себя Ван Линь, привлекло внимание многих людей, но только лишь привлекло внимание, не больше, ведь тогда его уровень был совсем невысоким. Но сейчас у него и в мыслях не было недооценивать его. Теперешний Ван Линь, каким-то немыслимым образом, за кратчайший срок достиг стадии вознесения, и что еще более важно, от Ван Линя он на миг почувствовал такое же ощущение, которое исходило от самого Тянь Юнь Цзы. Это чувство было не очень сильным, но оно определенно присутствовало в нем. Будучи учеником школы Тянь Юнь, и будучи последователем самого Тянь Юнь Цзы, парень из синего отделения обладал определенными познаниями, чтобы понять, это все проявления пути. Если у него было такое чувство, это означало, что у Ван Линя появился собственный путь. В границах мира культиваторов, только тот культиватор, который находил понимание собственного пути, и к тому же сохранял его у себя в сердце, постигал небо и землю, отделяя свой путь от домена. Но только тот, кто снова погружался в него, получал право основать собственную школу. На самом деле даже у обычных культиваторов был свой путь, но сконцентрировать понимание пути и следовать ему было крайне сложно. Так он все-таки достиг этого домена, с сожалением в душе подумал этот парень. В этот миг он словно забыл о семени бессмертных в своем теле, и думал только об одном, о невообразимых различиях между прежним Ван Линем, над которым смеялись люди, который прибыл с наполовину заброшенной планеты Сузаку, и тем великим мастером, который сейчас предстал перед ним, и у которого был собственный путь. Ван Линь шел вперед, прямо навстречу летящей черной тени. Когда между ними оставалось только 10 джанов, в воздух взвелись божественные способности, техники этого человека были связаны со зверьми, в момент появления они превратились в свирепых зверей, которые раскрыли свои кровавые пасти, грозясь проглотить Ван Линя. Без домена Вознесения, пусть даже ты и поднялся до уровня Вознесения, это все от начала до конца, всего лишь фальшивка, один удар. Ван Линь нажал указательным пальцем правой руки перед собой и тихо произнес, и она разобьется. С кончика его пальца вырвалась черная вспышка, которая взлетела в воздух, превратилась в черную ци. После того, как Ван Линь достиг стадии Вознесения и объединил изначальный дух с доменом, при нем была изначальная ци неба и земли. Один взмах, и он собирал силу домена и силу бессмертных в одном ударе, которые вместе с его путем, пусть и образовывали простую божественную способность, она все же несла в себе понимание его пути. На свободу вырвалась ци пальца одинокого огня, вместе с пониманием пути Ван Линя она словно разрушала даже воздух. Пролетев мимо всех иллюзорных диких зверей, она ударила прямо в грудь того человека в черном. Свирепые звери рассеялись, а человек умер. Не то чтобы он не хотел уклониться, дело в том, что этот человек, чья культивация была насильно поднята до уровня Вознесения, не имел права уклоняться от удара Ван Линя, удара настоящего культиватора Вознесения, связанного с пониманием пути. Изнутри замка снова раздался очень серьезный голос. «Ты, кто ты такой?» От самого начала до конца этого боя, шаг Ван Линя не замедлился ни на секунду, он шел в сторону того белого замка. Глава 611. Семя бессмертного зверя. «Ты два раза пытался спровоцировать меня, и сегодня старина Ван сам пришел к тебе. Как ты можешь не знать, кто я такой?» Раздался равнодушный голос Ван Линя, по которому не было понятно, гневается он или нет. «Человек по фамилии Ван. Не помню, чтобы я наносил ему оскорбление», сидя в крепости, мрачно подумал старик низкого роста. Уровень его культивации позволял ему с первого взора разглядеть незаурядные способности Ван Линя. Его собеседник действительно оказался монахом, достигшим начальной степени Виндин. Но что более важно, он шел по своему собственному пути. «Наверняка его зовут Ван Линем», проговорила одна из трех девушек, стоящих перед стариком, оказавшаяся младшей сестрой Сунь Юньшаня по имени Сунь Жанань. «Ван Линь», в страхе застыл низкий старик, на лицо его набежала тень. Он и подумать не мог, что его знакомый, который так и жаждал заполучить в свои руки бессмертного стража, достиг таких высот в культивации. Если старик знал об этом заранее, он со своим характером никогда бы не решился навлечь на себя гнев этого человека. Единоверец Ван, я во многом виноват перед тобой. Во многом я был неправ и слишком груб. Но ты убил двоих моих бессмертных стражей, и будем считать, мы квиты. Сегодня я не хочу чинить тебе препятствия. Просто уйди. С сегодняшнего дня мы больше не враги. Медленно проговорил старик, после недолгого раздумья. На лицах девушек, услышавших эти слова, проступило изумление. Они очень хорошо знали дурной нрав старика, знали они и о его высоком уровне культивации. Старик был мелочный и мстительный, однако сейчас он не только не стал сражаться с пришедшим к его дому Ван Линем, а наоборот, просит его уйти. Особенно удивлена была Суньжанань. Она не была особо наслышана о Ван Лине, просто знала, что это сильный монах, который, однако, не идет ни в какое сравнение с их патриархом. Патриарх был настоящим бессмертных, и однажды он в одиночку расправился с четырьмя монахами, достигшими финальной завершенности поздней Инбянь. Кроме того, у старика в подчинении было 8 бессмертных стражей, и она так и не верила, что эти стражи, действуя сообща, могут быть кем-то повержены. Услышав предложение старика, Ван Линь шагнул вперед и, покачав головой, проговорил: «Эти два твоих бессмертных стража по сути просто куски нефрита. Как они могут компенсировать твои нападки на меня?» Лицо сидящего в крепости старика исказилось. Глаза его ярко вспыхнули, и он недобро проговорил: «Ты псих, ты всерьез полагаешь, что я не смогу расправиться с тобой, достигшим какой-то лишь жалкий начальный уровень Виндин? 8 бессмертных стражей, вызовите для меня бессмертного императора и расправьтесь с этим человеком». В следующее мгновение из крепости вылетело 8 человеческих силуэтов, среди которых были как мужчины, так и женщины. Летя со скоростью молний, их тела распространяли густую ауру и силу уровня Виндин. Ван Линь, будучи абсолютно спокойным, смерил появившихся холодным взглядом. 8 людей уселись на землю и начали безостановочно махать руками, создавая магические заклинания. Аура, преисполненная силой бессмертных, резко хлынула из их тел в пространство. В воздухе потоки аур начали самым непостижимым образом соединяться и сливаться, превращаясь в иллюзорный силуэт. Пространство же заполнялось все большей силой бессмертных. Призрачный силуэт становился потихоньку материальным. Вот теперь уже на земле стоит одетый в длинный халат мужчина средних лет с длинными волосами. В руках он сжимал длинный меч зеленого цвета. Из тела его шла аура, сравнимая по своей силе с гневом небес. И все присутствующие монахи тут же один за другим попадали на колени, почтительно забормотав: «Монах из тленного мира приветствует бессмертного императора». На губах старика заиграла самодовольная ухмылка. Войдя в раж, он прокричал: «Ван Линь, не скрываясь, скажу тебе, что я по своей сути бессмертный. Когда наше царство было разорвано в клочья, у меня появилась возможность прийти сюда. И все мои способности – это техники бессмертных. Как же ты можешь против меня устоять? У тебя есть еще время сбежать. А если еще раз прогневишь меня, то точно умрешь». Ван Линь же сейчас рассматривал сжимающего длинный меч мужчину средних лет. Затем глаза Ван Линя вспыхнули удивительным светом, он взмахнул рукой, и все потемнело, а с неба обрушился желтый источник. Желтой рекой вода хлынула вниз и, обогнув Ван Линя, потекла в направлении появившегося мужчины средних лет. В следующий момент сила бессмертных 8 стражей закрутилась вихрем и через руки стражей хлынула в тело мужчины. В следующий момент от тела мужчины повеяло невероятной и невообразимой силой. Глаза его, казалось, абсолютно неживые, пристально вглядывались в Ван Линя. Мужчина взмахнул мечом и ударил по воздуху. Зрачки Ван Линя сузились. Взмах меча не был ударом, однако Ван Линь ощутил сильное желание отступить назад. Если этого не сделать, лезвие меча уничтожит изначальный дух, и это ощущение было очень сильным. С подобным Ван Линь никогда не сталкивался. Божественное возмездие обладало примерно такой же силой. Ван Линь же противостоял воле неба и всегда шел по особому пути, и потому и здесь сумел, приложив большие усилия, сдержаться и не отступить. Вместо этого он даже сделал шаг вперед. В тот момент, когда нога Ван Линя была в воздухе и еще не опустилась на землю, 8 бессмертных стражей одновременно изрыгнули из своих ртов кровь. Глаза их начали тускнеть, кровь, которую они выплевывали, содержала в себе бессмертную силу и духовную мощь этих стражей, и выплюнутая кровь была тут же без остатка впитана мужчиной, и теперь глаза его, все так же неотрывно глядящие на Ван Линя, стали более живыми. Когда стопа Ван Линя опустилась на землю, мужчина открыл рот и неслышно произнес одно слово. Однако в следующий момент в ушах Ван Линя прогремел гром, и сознание пронзил невероятной громкости звук. Шумно выдохнув, Ван Линь закрыл глаза. 8 стражей задрожали, теперь в глазах их не было совершенно никакого блеска. Одновременно с этим воды желтого источника накрыли собой мужчину средних лет и разорвали его тело на части. В следующий момент ощущение страха и давящей силы у Ван Линя словно рукой сняло. Отличная иллюзорная атака, холодно хмыкнул Ван Линь и вошел в желтый источник, зашагав повслед по его течению. Желтый источник змеей прочертил линию на земле, захватив всех 8 бессмертных стражей. Стражи тут же были уничтожены, и они больше никогда не оживут и не возродятся, они стали потеряны для колеса сансары. В следующий миг в руки Ван Линя полетели 8 кусков самого заурядного нефрита. Ван Линь поспешил убрать их в сумку. В следующий миг из крепости раздалось яростное ворчание, а затем из нее ударил поток чистейшей силы бессмертных. Неукротимый поток ци бессмертных ударило потоком прямо в тело Ван Линя. По поверхности вод желтого источника пошли волны, и из источника вверх потянулась огромная колонна. Ван Линь находился внутри этой колонны. Поток ци, ударив в желтый источник, растаял без следа. «Откройся», — произнес Ван Линя, сидящий в желтом источнике. В следующий миг воды источника пришли в движение, закрутившись в водовороте. С огромным грохотом белая крепость начала разрушаться, и из нее вылетел маленький старик, повиснув в воздухе. За спиной его парили в воздухе 3 девушки, тоже покинувшие крепость. Старик выглядел довольно плутовато, словно разбойник, но никак не монах. В гневе он закричал на Ван Линя. «Ван Линь, я очень много раз терпел твои выходки. Я не хочу быть твоим врагом, но ты не знаешь меры. Но я понимаю, что ты монах из бренного мира, и тебе очень нелегко. Если ты сейчас развернешься и уйдешь, то я все забуду. Но если ты продолжишь и дальше путаться у меня под ногами, то пеняй на себя, я тебя убью». Ван Линь сверкнул глазами, но ничего не сказал. Вместо этого он взмахнул правой рукой, запуская в старика поток ветра, содержащего в себе умение пальца одинокого огня. Старик изменился в лице. Он глубоко вдохнул, а затем резко изрыгнул густой поток ци бессмертных. Появившись, ци превратилась в облако тумана и накрыла собой ветер, пущенный Ван Линем. Оба умения тут же взаимно уничтожились. «Ван Линь, ты сам меня заставил!» — мрачно воскликнул старик и, хлопнув по сумке, вытащил из нее кусок зеленого нефрита размером с кулак. Взмахнув обеими руками, старик проговорил: «Семя бессмертных!» Кусок нефрита задрожал и зашевелился. В следующий миг из него потянулось бесчисленное количество тонких зеленых нитей. Нити высовывались, словно змеиные языки. Это действо сопровождалось громким скрипом. С появлением синих нитей лица стоящих монахов исказились в гримасах ужаса. Смотря, как появляются нити, Ван Линь вновь засверкал глазами и неторопливо произнес: «Семя бессмертного зверя». Стоящим рядом монахам этого ни о чем не говорило, а вот старик тут же изменился в лице и воскликнул: «Ты знаешь, что это?» Ван Линь уже видел подобные зеленые нити на теле Сунь Юйшаня, и потому они уже казались ему знакомыми. При внимательном осмотре можно было определить, что эти нити происходили из мира бессмертных, и они очень походили на семена бессмертных, которые Ван Линь видел в обители, когда вошел туда вместе с учеником из секты Великого Меча Ло. Старик же так и не понял, откуда Ван Линь знает о такой вещи. Получив семя бессмертных, старик так и не смог полностью научиться управлять им, и то, что он сейчас применил его, очень походит на попытку из отчаяния. Стоит учесть, что он по сути монах среднего уровня Виндин, и ему не пристало делать подобные ходы. Однако он был в чрезвычайном волнении и пошел на такой шаг. «Проглоти его!» — воскликнул старик, взмахивая руками в магическом пассе. В следующий миг все зеленые нити устремились к Ван Линю. Ван Линь уже сталкивался с подобной, и в прошлый раз семеня бессмертных было во много раз больше. Сейчас же их количество не превышало и 1000. Потому Ван Линь был совершенно спокоен. Хлопнув по сумке, он вытащил из нее обычный флаг душ. Ван Линь перед тем, как прийти сюда, довольно сильно волновался, и потому хорошенько подготовился. Он взмахнул флагом, и из нее выпорхнул Целинь. Уставившись на семена бессмертных, Целинь громко заревел и бросился на врага. Глаза его в этот миг горели странным светом. Взгляд его был похож на взгляд злого духа, который голодал несколько тысячелетий кряду и наконец дорвался до еды. Глава 612. 612. «Прошу вас, сети бессмертных». Семена бессмертных продолжали стремительно лететь к Ван Линю, однако появление Целиня заставило их задрожать. Они, будто встретив своего естественного врага, испустили дребезжащий звук и очень быстро развернулись и полетели прочь. Появление Целиня повлияло не только на семена бессмертных. Стоящие на земле монахи тоже забились в конвульсиях, будто бы испытывая нешуточную боль. На лбах их вспучились вены и прорезались глубокие морщины. Видя, как семена бессмертных удирают прочь, Целинь фыркнул, выпустив поток бесформенной ци из своих ноздрей, а затем разразился яростным ревом. Крик зверя был наполнен удивительной силой. Семена бессмертных замерли, не осмеливаясь продолжить побег. Лапы Целиня пришли в движение. Он подошел к остановившимся в воздухе семенам бессмертных и с силой вдохнул, втягивая их в себя. Внутри зверя семена превратились в питательную ци. За всем этим, вытаращив глаза, наблюдал маленьких старик. Целинь высунул язык и облизал уголки своей пасти. Затем он махнул своей огромной головой и посмотрел вниз на стоящих на земле монахов. Очевидно, зверь не наелся лишь семенами. Лицо старика исказилось в гримасе. Он быстро достал из сумки какую-то вещь. Ей оказалась кисть для письма. Кисть ярко сияла, волосы ее были белоснежного цвета, что говорило о том, что кисть никогда прежде не макали в чернила. Едва появившись, кисть начала распространять в пространстве потоки грозной силы. Смотря на это, даже сам Целинь испытал удивление. Старик же хищно посмотрел на Ван Линя и прокричал: «Ван Линь, сынок, раз уже ты опознал семена бессмертных, то наверняка знаешь, что я сейчас держу в руке». Ван Линь сощурил глаза, но ничего не сказал. Вместо этого он хлопнул по сумке, призывая боевую колесницу. Колесница опустилась на землю рядом с ним. После того, как Ван Линь по-настоящему принял ее в наследство, колесница стала призываться на порядок быстрее, без задержки. «Думаю, ты все-таки не знаешь, что это. Тогда я тебе скажу. Эту вещь я принес с собой из мира бессмертных. С помощью нее я ставлю на место распоясавшихся монахов. Однако я с уважением отношусь к твоему уровню культивации и даю тебе последний шанс уйти. Если не поторопишься, я действительно применю эту вещь», — закричал старик. Смотря на него, Ван Линь неторопливо произнес: «Тебе не нужно так часто просить меня уйти. Я уже давно разглядел, что ты хоть и достиг средней степени Виндин, однако ты такой же, как и твои бессмертные стражи, в тебе нет ни капли изначальной ци». Старик не на шутку разозлился, когда Ван Линь так спокойно выдал его сокровенный секрет. Он взмахнул зажатой в руке кистью и выплюнул изо рта немного крови, нарисовав кистью прямо в воздухе рунический символ. Как только руна была нарисована, из нее хлынул бушующий поток бесконечной силы. И тут пришла пора Ван Линю удивиться в первый раз. Однако это удивление в следующий миг сменилось гневом. Ван Линь пристально уставился на руну, нарисованную стариком, и гнев его сразу же улетучился, уступив место восторгу. Ван Линь знал, что это за руна. Он уже видел точь-в-точь такие же в обители бессмертных на аллее королевского дракона. Ван Линь потратил много времени, изучая их. Много раз он рисовал подобные руны, но ничего не происходило. Не было ни малейшей возможности достичь того удивительного эффекта, который у него получился однажды. И это весьма расстроило Ван Линь. Сейчас же нарисованная стариком руна, пусть она и состояла всего из одной линии, таила в себе огромную силу. Ван Линь взглянул на старика, приведя того в трепет. Старик уже видел подобный взгляд. У Целиня, который увидел брошенные стариком семена бессмертных, был такой же взор. В следующий миг тело Ван Линя охватило совершенно невероятное намерение битвы. Ткнув пальцем в сторону колесницы, он прокричал: «Громовой зверь!» В небесах раздались раскаты грома и вспышки молний. Зигзагообразные молнии ударили в колесницу, а в следующий миг появился громовой зверь, видом напоминающий Целиня с рогом на голове. Расколов небеса своим ревом, он взмыл в небеса, заставляя их разразиться новыми вспышками молний. Теперь небеса были плотно затянуты множеством электрических разрядов. Стоящий неподалеку Целинь тоже громко зарычал. Его рев хоть и не был таким мощным, как у громового зверя, однако все равно впечатлял. Вслед за ревом из лбов монахов появились зеленые нити и потянулись к пасти Целиня. Одновременно с этим нарисованная кистью руна, засверкав, помчалась к Ван Линю. Заревев, громовой зверь бросился к руне. В следующий миг небо ярко вспыхнуло, и с него по руне ударило множество молний. Слетевшие с неба молнии очень напоминали капли дождя. Руна таила в себе огромную мощь, однако старик не мог ее полностью раскрыть. Молнии ударяли в нее одна за другой, и руна начал медленно разрушаться. Некоторое время старик стоял неподвижно, затем он задрожал от ужаса и, не говоря ни слова, бросился на утек. За последние несколько сотен лет он привык решать неожиданно возникшие проблемы радикальными методами, принуждая монахов к покорности с помощью семян бессмертных. Однако по своему характеру старик был весьма осторожен и даже труслив. Однако он никогда не решался сразиться с монахов с уровнем культивации выше, чем Виндин, и подобных им демонических командиров. Трусость его была врожденной. Когда-то давно он очень рано достиг финальной завершенности поздней Инбянь, но еще очень долго не осмеливался попытаться достичь Виндин. Старик очень боялся смерти. Однако эту трусость старик сумел постепенно переломить, собрав за своей спиной больше десятка бессмертных стражей. Он действовал безостановочно, ловя монахов и соединяя их с нефритовой крошкой, чтобы создать нового могучего бессмертного стража. Проклятый Ван Линь, и откуда же он взялся на мою голову? Почему он так силен? Если я смогу сбежать на этот раз, то первое, что я сделаю, сотру в порошок того монаха из города древних демонов, что предоставил мне сведения о Ван Лине, злобно думал старик, улепетывая. Глаза Ван Линя же пылали в гневе. Даже если ему придется истратить всю силу бессмертных, что была в его теле, он ни за что не позволит сбежать этому старику. Глаза Ван Линя налились кровью, но это было вызвано не желанием убивать, а желанием заполучить артефакты старика. Особенно сильно Ван Линя интересовал артефакт телепортации. Ван Линь немного не понимал. У старика есть такое множество артефактов, но почему до сих пор никто их у него не отобрал? Ван Линь же однако не знал, как трусливый и осторожный старик набирался храбрости последние несколько десятков лет. Поначалу старик отлавливал одиноких и заплутавших монахов, учеников маленьких сект. Затем он, осмелев, начал нападать и на учеников сильных кланов и сект. В первый раз старик проявил свою смелость, напав на ученика голубого отделения секты Тянь Юнь. Старик хоть и дошел до среднего уровня Виндин, однако достиг этого он весьма своеобразными методами. Старик еще мог сразиться со слабым монахом начального уровня Виндин, но вот с таким, вроде Ван Линя, старик не шел ни в какое сравнение. Артефакты старика были весьма сильными, однако он не мог раскрыть их истинную мощь. Он знал их способности весьма поверхностно и натыкался на всевозможные ограничения, пытаясь их применить. Старик в спешке продолжал убегать, и ему казалось, будто бы он вернулся в прежние времена, будто бы он лишь монах уровня поздней Инбянь, на которого напала группа сильных монахов. Гнев кипел в груди старика, он все продолжал поносить Ван Линя. Неожиданно позади него вспыхнул луч черного света. Старик вновь взмахнул кистью, нарисовав руну, чтобы она защитила от примененной Ван Линем способности. После этого старик с силой топнул ногой, и его тело озарилось ярким светом. Свет вскоре потух, а вместе с ним исчез и сам старик. Глаза Ван Линя все сильнее наливались кровью. Старик действительно был довольно слабым, однако у него были очень хорошо развиты умения, связанные с побегом. За час он 10 раз едва не оставил Ван Линя в дураках. На 11-й раз старик применил совершенно другое умение. Ван Линь дернулся всем телом, телепортируясь. Оказавшись в новом месте, Ван Линь тут же активировал божественное сознание и с его помощью обнаружил старика за 30 тысяч лет себя. Старик, после того, как свет полностью потух, продолжил стремительно лететь вперед. Однако вскоре лицо его исказилось в недовольной гримасе. Впереди перед ним в воздухе возник Ван Линь, который тут же бросился к нему. Старик стиснул зубы и, поколебавшись, взмахнул кистью, и по пространству поползли волны ряби. Открылся вход в пустоту, где старик мог укрыться. Прекратив работать кистью, старик откинул ее в сторону и взмахнул обеими руками в магическом пассе, и от тела его начала распространяться золотая аура. Она покрыла его тело, давая старику скорость перемещения в 100 раз больше, чем прежде. «Ван Линь, сынок, эта кисть действительно вещь бессмертных. Если ты последуешь за мной, тебе придется хорошенько постараться, чтобы найти меня», — издалека донесся голос старика. Ван Линь со скучающим выражением лица хлопнул по сумке, выхватив из нее меч бессмертных и черную саблю. Из меча появился призрак Сюлига. Ему не надо было ничего приказывать, он и так знал, что хочет от него Ван Линь. Сюлига понесся вперед. Позади него летела черная сабля, и Сюлига важно командовал. «Быстрее, быстрее, изруби-ка эту руну для меня». Черная сабля, ускорившись и потянув за собой Сюлига, вошла в открывшуюся пустоту. Ван Линь шагнул вперед, применяя технику большой телепортации, перемещаясь прямо к старику. Старик, убегая, почувствовал появление Ван Линя. Скорбно вздохнув, он подумал, что же ему, в конце концов, надо. Я уже выбросил кисть, почему он отстает от меня? С помощью божественного сознания, старик почувствовал, что Ван Линь стремительно приближается. С силой сжав зубы, он выхватил из сумки сети, горящие зеленым огнем. Я управляю этими сетями бессмертных еще хуже, чем кистью. Я еще никогда их не использовал на противника. Прошу вас, сети бессмертных, на этот раз вы должны понять, где здесь противник. Я тогда спас вас, сейчас мы можем стать квитами. Так должно быть. На этот раз вы не должны связать меня, пробормотал старик. Он бы ни за что не стал использовать сети, если бы ситуация не была такой серьезной. Сети были слишком загадочным артефактом для него. Один раз старик уже использовал сети, когда никого не было поблизости. Он хотел посмотреть, какая мощь в них заключена. Однако он не подозревал, что сети опутают его самого и не будут отпускать целых 3 дня. После этого старик сомневался очень долго, прежде чем использовал сети во второй раз. И он опять оказался связанным. И лишь на 3-й раз ему удалось связать не себя, а тренировочное бревно. Глава 613. 613. Противостояние святого. Глава 613. Схвати его. Низкий старик с горестным выражением на лице взял в руки сети и решил не сбегать больше, а остался стоять на месте. В душе он прекрасно понимал, что сам обладает лишь фальшивым уровнем вознесения, и в битве с этим Ван Линем, который достиг уровня вознесения и к тому же понимания пути, если даже он хотел убежать, это было не так просто сделать. Рано или поздно противник схватит его, это лишь вопрос времени. Так что он решил рискнуть, ведь если сегодня у сетей бессмертных хорошее настроение, они свяжут этого Ван Линя на 3 дня, и за это время, если он захочет убежать, то Ван Линь уже никак не сможет его догнать. А если он не сбежит и схватит Ван Линя, то, возможно, с помощью некоторых снадобий, он сможет превратить Ван Линя в настоящего бессмертного стража низшего порядка, о котором было записано в тех нефритовых свитках. Когда он вспомнил о мощи бессмертного стража низшего порядка, которая была описана в тех таинственных свитках, сердце старика невольно забилось быстрее. Все те бессмертные стражи, которых он создал, на самом деле были стражами 2-го сорта, и они совершенно не соответствовали тому, что о них было сказано в тех таинственных нефритовых свитках. Там говорилось, что успех превращения культиватора уровня трансформации души в бессмертного стража был слишком туманным. Но если это был культиватор уровня вознесения, то успех такого предприятия повышался, и все же был довольно небольшим. Только если культиватор достиг уровня позднего завершенного вознесения, успех уже мог достичь 1/10000 части. Конечно, здесь тоже были свои особенности. Если у культиватора было понимание пути, успех его превращения в бессмертного стража также составлял 1/10000 часть. С такими мыслями старик достал сеть бессмертных, а еще через несколько мгновений в воздухе перед стариком появился силуэт Ван Линя. Почти одновременно с этим старик издал крик, и сеть бессмертных вылетела из его рук. В одно мгновение она развернулась, накрыв собою все небо и землю. Божественным сознанием Ван Линь уже заметил сеть в руках старика, и с присущей ему осторожностью про себя уже просчитал, что это наверняка какой-то очень необычный артефакт. Ведь после того, как этот человек достал эту сеть, он перестал убегать, а значит, он был полон уверенности насчет мощи артефакта. И хотя он не знал, почему противник сразу не воспользовался этим артефактом, бдительность Ван Линя сразу же повысилась. В тот миг, когда он появился перед стариком, под его ногами собрались бесчисленные божественные способности телепортации, стоит ему только подумать, он мог переместиться в любое другое место. В тот момент, когда сеть бессмертных накрыла небеса, наверху сверкнула зеленая вспышка, и такая же вспышка сверкнула внизу на земле. Эти 2 вспышки полетели навстречу друг другу, непрерывно сближаясь. «Схвати его, схвати его, схвати его!» Низкий старик словно обезумел, он во все глаза смотрел на эти зеленые вспышки, и его тихий шепот скоро превратился в безумные крики. «Схвати его! Ты должна схватить его!» Лицо старика покраснело, он сжал кулаки, и на его лице надулись зеленые жилы. Ван Линь холодно фыркнул, эти зеленые вспышки были слишком странными, Даже божественным сознанием он не смог их разгадать. Он решил проявить осторожность, тут же послал мысленные сигналы и собрался телепортироваться за пределы этих зеленых вспышек. Однако в тот же миг скорость этих вспышек вдруг увеличилась, и с невообразимой быстротой они начали бешено сближаться, но только центром их сближения был не Ван Линь, а тот словно сошедший с ума низкий старик. Лицо старика стало бледным, он быстро начал отступать назад, повторяя: «Не меня, не трогай меня, не надо хватать меня, я тебя спас, ты не можешь схватить меня, не надо хватать меня, прошу тебя, сеть бессмертных, пощади меня». Пока Ван Линь приходил в себя, зеленые вспышки сверкнули и обвились вокруг низкого старика. Он покачнулся, обратился в сгусток огня и хотел сбежать, но едва этот огонь появился, как тут же исчез. Лицо старика исказилось горечью, он разразился ругательствами. «Ах ты, предательница! Почему ты всегда хватаешь только меня, а не моих врагов?» Над стариком снова поднялась золотая вспышка, но и она исчезла почти сразу, как появилась. «Ты наверняка погубила своего прежнего хозяина». Горечь в душе старика уже нельзя было выразить словами. Он продолжал использовать божественные способности, но несмотря на то, что он применил уже больше 10 различных техник отступления, в конце концов они не принесли никакого результата. И он только мог беспомощно наблюдать, как его проглатывает зеленая вспышка. Зеленые вспышки исчезли и превратились в мерцающую зеленым светом сеть бессмертных, которая крепко связала старика, так что он даже не мог пошевелить пальцами. Затем сеть бессмертных перенесла старика прямо к Ван Линю. За всю жизнь Ван Линь провел бесчетное количество битв, но впервые за более чем 700 лет он своими глазами увидел, как противника связал его собственный артефакт, да еще и преподнес ему на блюдечке. Ван Линь был уверен, что пусть даже пройдет еще 700 лет, и он захочет снова увидеть такую картину, это будет крайне непросто. Ван Линь достаточно владел собой, но увидев такую картину, все же застыл, пораженный в душе. Это на лице Ван Линя отразилось выражение смеха сквозь слезы, но в то же время его страх по отношению к этой сети бессмертных достиг невообразимых высот. Только что он лично наблюдал, как бесчисленные божественные способности не подействовали внутри этой сети. Старик, схваченный собственной сетью бессмертных, оказался перед Ван Линем, и увидев выражение его лица, обиженно и гневно прошипел: «Что, не видел никогда, чтобы тебя предавало собственное оружие, а что, нельзя?» Ван Линь со своим характером, услышав эти слова, невольно улыбнулся, и такую улыбку на его лице было трудно увидеть. Низкий старик фыркнул, теперь он ставил все на карту, и его трусливый характер был подавлен бесконечной обидой. Ему казалось, что он был самым несправедливо обиженным человеком в мире культиваторов, и, конечно же, из-за этого все обстоятельства до этого складывались в его пользу, но в итоге все точно так же чудесным образом рухнуло из-за чудесным образом добытого артефакта. «Хаем, мне просто в этот раз не повезло, если хочешь убить меня, решай это сам». Он сказал такие слова, но в душе его все же охватило волнение. Ван Линь спрятал улыбку, и его выражение снова стало холодным. Он схватил старика правой рукой и исчез в воздухе. Перед Белым дворцом большинство культиваторов, когда Ван Линь нанес свой удар, лишились семян бессмертных, тем самым немедленно обретя свободу, и торопливо сбежали. Но все же некоторые не стали уходить, и Сунь Жонань была одной из них. В этот момент она остолбенело смотрела в небеса, и выражение ее взгляда было неясным, нельзя было понять, о чем она думает. Силуэт Ван Линя появился в воздухе, и он холодным взглядом пробежался вокруг. Сейчас на земле осталось только несколько культиваторов, и когда они увидели Ван Линя, то немедленно начали кланяться ему, выкрикивая слова благодарности. И только Сунь Жонань, кажется, не видела Ван Линя, и по-прежнему остолбенело смотрела в небеса. Ван Линь как будто бы кивнул всем оставшимся благодарным ему культиваторам, сжал левую руку в воздухе и схватил Сунь Жонань, быстро улетев вдаль. Те оставшиеся культиваторы ждали Ван Линя только для того, чтобы выразить ему свою благодарность, и теперь, когда Ван Линь улетел, они поняли, что все эти годы провели как будто во сне, простились друг с другом и разлетелись в разные стороны. «Отпусти меня! Зачем ты меня схватил?» После того, как Ван Линь унес с собой Сунь Жонань, она тут же пришла в себя и в полете начала сопротивляться. «Закрой рот!» Голос Ван Линя прозвучал ледяным ветром, который заставил Сунь Жонань застыть. Однако очень скоро она холодно рассмеялась и сказала: «Я знаю, зачем ты меня схватил, Хочешь использовать меня для приготовления пилюль? Неважно, делай что хочешь, но после всего просто отпусти меня». В полете Ван Линь посмотрел на эту женщину, но в его взгляде не скользнуло ни капли чувств. Как будто он смотрел на безжизненное тело. Он медленно сказал: «Ты не в том статусе, чтобы я захотел с твоей помощью изготавливать пилюли». Ван Линь летел с огромной скоростью, в одно мгновение он оказался за несколько десятков тысяч ли. Сунь Юньшань, взволнованный, стоял на месте, так же как и десяток культиваторов рядом с ним. Его сердце беспокойно забилось, а глаза вдруг сверкнули сомнением, когда вдалеке показалась длинная радуга, которая превратилась в Ван Линя. В обеих руках Ван Линь держал двоих, мужчину и женщину. И взгляд Сунь Юньшаня первым делом обратился к знакомой ему девушке. Жонань. В глазах Сунь Юньшаня сверкнула радость, но затем ее сменило странное выражение. Его взгляд переместился уже к правой руке Ван Линя. Патриарх. От этого взгляда, хоть Сунь Юньшань и был немного к этому готов, он все же невольно содрогнулся. Ван Линь приземлился, взмахнул левой рукой и бросил Сунь Жонань к Сунь Юньшаню. В тот же миг он снова сжал левую руку в воздухе и с ревом появился Цилинь. Как только это произошло, зеленые линии на лбу Сунь Юньшаня и остальных 10 культиваторов задрожали и собрались вместе, полетев к Цилиню, который разом их проглотил. Кажется, сам зверь очень обрадовался, он с ревом превратился в душу, которую Ван Линь заключил внутри флага души. «Брат Сунь, ограничение снято, сестра вернулась к тебе, а что до твоих нескольких старейшин, ты должен сам отправиться на их поиски. Что касается того одного в поселении очищения души, я выпущу и его тоже. Прощай». Договорив, Ван Линь схватил так называемого патриарха из границ бессмертных, сделал шаг и телепортировался прочь. Ему уже было лень наблюдать за конфликтом между братом и сестрой. В поселении очищения души Ван Линь материализовался внутри пагоды и тут же бросил низенького старика на пол. Затем он сел в позу лотоса, его глаза сверкнули, он ударил рукой по сумке, и из нее вылетели 3 потока света меча. Остановившись около старика, они начали испускать леденящую густую ауру, которая практически касалась его кожи. Эти 3 меча были оружием Цзышу, Мояна и Хайчжу. Ван Линь объединил ци этих мечей и создал из них одну завершенную формацию меча. Не знаю, слышал ли ты когда-нибудь о тройной формации меча мастера Линг Тянхау. Голос Ван Линя был спокойным, но когда старик его услышал, он задрожал, а его маленькие глазки в страхе обратились к этим 3 магическим мечам. После того, как твоя сеть бессмертных отпустит тебя, если ты дернешься, я покажу тебе настоящую мощь этой формации 3 мечей. Медленно сказал Ван Линь. Это название, формация 3 мечей, он узнал во время применения искусства поиска души Хайчжу. 3 из дюжины сыновей меча могли вместе создать формацию 3 мечей, ну а если одновременно запустить все 12 мечей, то появлялась убийственная формация дюжины мечей, которой так гордился мастер Линг Тянхау. А теперь расскажи мне, кто ты все-таки такой? Ван Линь с высоты своего опыта, с первого взгляда понял, что этот человек очень труслив. В его голосе прозвучала волна дьявольской силы, и он сказал: «Если ты не скажешь, я применю искусство поиска душа, а затем из самого тебя вытащу душу, так что ты никогда не сможешь переродиться». Глава 614. 614. Противостояние святого. Глава 614. Цин Шуан. Старик вздрогнул всем телом, но все же надул щеки и сказал: «Я великий господин из границ бессмертных, как ты смеешь проявлять ко мне неуважение, да ты». Не дав старику договорить, Ван Линь нахмурился и холодно посмотрел на него, затем медленно поднял руку, и в ней сверкнула яркая вспышка. Он больше не тратил лишних слов, собрав в ладони искусство поиска души, он направил его прямо в голову старику. Старик жалобно пискнул, но сеть бессмертных крепко держала его, и он не мог сбежать. В его глазах показался ужас, он тут же закричал: «Я скажу, я скажу». Ван Линь не думал останавливаться, он уже собирался коснуться макушки старика, как вдруг его выражение слегка изменилось, и он убрал руку, посмотрев наружу из пагоды. Он увидел, как в черном тумане в небе открылся клубящийся проход, и из него послышался звон лезвия. Черный кривой клинок был быстрым как молния, в одно мгновение он приблизился к пагоде, а на нем верхом восседал Сюлижуа, который держал в руках кисть. В тот миг, когда он вошел внутрь пагоды, на его лице появилось заискивающее выражение, и он проговорил: «Хозяин, для тебя я догнал этот артефакт. Ну и устал же я. Хозяин, ты не представляешь, как быстро бегает эта штуковина. Неплохо». Ван Линь кивнул, сжал правую руку и схватил кисть. Он сразу же почувствовал, как внутри нее бурлят волны густой силы бессмертных, и кроме того в ней содержится волна еще большей силы. Услышав похвалу Ван Линя, Сюли Жуа улыбнулся уголками глаз, ведь с тех пор, как его предательство провалилось, он все время искал возможность для подвига, и в этот раз можно было считать, что он такую возможность не упустил. Ван Линь не обращал внимания на Сюли Жуа и черный клинок, он взял в руки кисть и медленно закрыл глаза, затем сила бессмертных в его теле начала двигаться и медленно входить в эту самую кисть. В этот момент на кончике кисти вдруг показалась золотистая вспышка, которая по мере увеличения силы бессмертных разгоралась все ярче, пока, наконец, вся пагода изнутри не озарилась этим золотым светом. Издалека было видно, как внутри пагоды сияет золотой свет, и даже казалось, что он возносится за пределы пагоды до самых небес. В этот миг на лицах всех жителей поселения очищения души отразилось набожное выражение. Они все попадали на колени и начали непрерывно кланяться в сторону пагоды Ван Линя. Когда старик, связанный сетью бессмертных, увидел, как кисть в руках Ван Линя испускает такой яркий свет, его зрачки невольно сузились, а в душе поднялась волна кислого вкуса поражения. Когда он сам впервые взял в руки эту кисть, она, конечно, тоже загорелась золотым светом, но по сравнению со вспышкой в руках Ван Линя это был просто светлячок по сравнению с солнцем. Хм, ну и что с того, что она сияет таким ярким светом? Я не поверю, что без моих указаний он сможет узнать, как использовать эту кисть бессмертных, а ведь я сам ни за что не узнал бы об этой божественной способности, если бы не тот нефритовый свиток, конечно, здесь сыграли роль и мои личные качества. Так подумал про себя старик, и в его глазах заплясала гордость. Но очень скоро эта гордость превратилась в онемение, внутри которого читалось невероятное потрясение. Ван Линь резко распахнул глаза. Кисть заплясала в его руках и нарисовала в воздухе руну из одной черты. Это невозможно, ладно, наверняка способности этого человека несколько превышают мои, и поэтому он, увидев, как я использовал кисть однажды, тут же выучил эту руну. Да, точно, так все и было. Как только старик подумал об этом, следующая картина заставила его разочарованно вскрикнуть. В этот миг глаза Ван Линя сверкнули золотым светом, кисть в его руках снова заскользила, и сама добавила еще одну черту к нарисованной руне, превратив ее в руну из двух черт. Затем рука Ван Линя не остановилась, а снова добавила черту, и в тот момент в воздухе перед ним появилась руна из трех черт, яркая словно солнце, спустившаяся на землю. Когда появилась эта руна, сила бессмертных в теле Ван Линя тут же начала сама по себе двигаться, и по его руке выливаться в эту руну. Эта руна из трех черт вызвала у Сюли Жуа и низкого старика ощущение совершенства, словно она содержала в себе метку пути небес. Из этой руны лился бесконечный золотой свет, он озарил всю пагоду, и, затмив собой прежний свет от кончика кисти, накрыл все небо и землю вокруг. Черный туман в небе, порожденный великим флагом душ, тут же растаял словно снег на солнце, и кольцом рассеялся, открыв чистое небо и белые облака наверху. В этот момент глаза Ван Линя сияли золотыми вспышками, он спокойно смотрел на руну из трех черт, кисть в его руке остановилась и повисла в воздухе. Белые одежды на нем колыхались без ветра, длинные волосы развивались в стороны, от его тела расходилась волна ощущения, как от настоящего бессмертного. Он держал кисть, словно бессмертный собирался рисовать картину, а золотой свет в его глазах излучал путь небес, излучал волну огромной силы. Сюли Жуа раскрыл рот от удивления, золотой свет от тела Ван Линя резал ему глаза, и его даже посетило ощущение, что он не может противостоять этому золотому свету, и если только Ван Линь пожелает, он тут же развеется по ветру словно дым. Такое чувство, конечно, посещало его и раньше, но не настолько глубокое и сильное, сейчас оно было словно огненная печать, которая жгла его сердце где-то в самой глубине. Что до того низкого старика, он с еще большим потрясением смотрел на Ван Линя, удивление в его глазах достигло предела, и он потерянно произнес: «Бессмертный, бессмертный император». Ван Линь глубоко вдохнул, кисть в его руках коснулась руны перед ним, и руна в тот же миг исчезла, превратившись в искры золотого света, которые вылетели из пагоды и рассеялись по округе. «А теперь, ты расскажешь мне, «Кто ты такой?» Золотое сияние в глазах Ван Линя постепенно потускнело, но его взгляд, словно молния, вонзился прямо в глаза старика, заглянув ему прямо в сердце. В этот миг Ван Линь применил голос небесного дьявола, и его голос, словно непреодолимая сила, вошел в уши старика, и словно крепкие нити связал его изначальный дух. Ван Линь только потому не стал использовать искусство поиска души, что хотя уровень вознесения этого старика был всего лишь фальшивкой, внутри его изначального духа присутствовала волна силы бессмертных, которая отличалась от силы бессмертных стражей. Ван Линь был слишком осторожен, и без стопроцентной уверенности он бы не стал использовать искусство поиска души даже в самом крайнем случае. В глазах старика все опустело, он затараторил: «Я культиватор из секты Лянь Юй, мое имя Хуан Юй. Когда-то я вошел в земли демонического духа, скрываясь от убийц, преследовавших меня, и после этого не решался больше выходить отсюда, а выбрал остаться здесь. Здесь мне хорошо, нужно только быть осторожным, и не будет никакой опасности». Глаза Ван Линя сверкнули, он спросил: «Здесь, в землях демонического духа, откуда ты достал эти семена бессмертных и другие артефакты бессмертных?» «Когда я только оказался здесь, я случайно набрел на одну заброшенную пещеру, там и нашел», — сказал старик. «Кроме семян бессмертных и кисти бессмертных, что ты еще нашел там?» В глазах Ван Линя отразился азарт. «Всего я нашел две сумки, и на одной из них не было меток божественного сознания. Внутри я нашел сеть бессмертных и все остальное, и еще один нефритовый свиток, а на другой сумке стоит метка божественного сознания, мне ее было не открыть. Однако позже эта сумка была украдена», — продолжал бормотать старик. Взгляд Ван Линя стал серьезным, он спросил: «Кто украл эту сумку?» «Это была пара культиваторов Дао. Хорошо еще, что эти сумки я держал в разных местах, и в той, которую смог открыть, поставил метку своего божественного сознания, а иначе они бы ее унесли». Пустота в глазах старика стала еще глубже, но когда он заговорил о той паре культиваторов, в его голосе проскользнула ненависть. Очевидно, произошедшее было для него сильнейшим ударом по самолюбию. Если подумать, это было очевидно, что любой, кто только что обрел магический артефакт, который затем у него украли, ощутил бы себя упавшим с небес, и это воспоминание навсегда врезалось бы в его память. Ван Линь подробно расспросил старика, как выглядели те культиваторы, затем спросил о другом: «Что было записано в том нефритовом свитке?» «В нем были записаны способы использования этих нескольких артефактов, а также способ создания так называемых марионеток божественных стражей. Однако на этом свитке стояли ограничения, так что я не смог прочесть его целиком», — подробно ответил старик. Теперь он был прикован мощью золотого света глаз Ван Линя, а также захвачен голосом небесного дьявола, и у него не было никакой лазейки, чтобы солгать. Все, что он говорил, было правдой. Взгляд Ван Линя сверкнул. «Где сейчас этот свиток?» Старик ответил: «В моей сумке». «Сколько сеть бессмертных будет держать тебя?» 3 дня. Ван Линь взмахнул рукавом. Волна силы бессмертных вошла в тело старика и окончательно запечатала его изначальный дух. Затем Ван Линь закрыл глаза и погрузился в медитацию. Что же касается старика, он все равно был без сознания, но формация 3 мечей вокруг него все же осталась наготове, во избежание непредвиденного. 3 дня пролетели в мгновение ока, и ровно через 3 дня сеть бессмертных на теле старика начала испускать зеленоватый свет, упала с его тела в сторону и превратилась в маленькую зеленую сетку, размером с кулак. Ван Линь тут же раскрыл глаза, сжал правую руку и схватил сумку старика. Пробежав по ней божественным сознанием, Ван Линь нахмурился, снова протянул правую руку и схватил пустоту, после чего тело старика притянулось к нему. Схватив его за шиворот, Ван Линь встряхнул старика, и из разных тайников на его теле высыпалось больше 10 сумок. Ван Линь отбросил старика в сторону, 3 меча тут же взлетели и снова заключили этого человека без сознания в формацию. Ван Линь осмотрел все эти сумки божественным сознанием, и, наконец, его взгляд остановился на одной из них, которая выглядела совершенно обыкновенной. Он взял ее в руки, стер следы божественного сознания старика и погрузился прямо внутрь. Внутри этой сумки не было ничего другого, кроме нефритовых свитков, различных по виду нефритовых свитков. Окинув все эти нефритовые свитки божественным сознанием, Ван Линь вдруг задумался, его мысли шевельнулись, Он протянул правую руку, и в ней появился светящийся зеленым свечением нефритовый свиток. Этот нефритовый свиток был сделан не из камня души, и не из нефрита бессмертных, а из какого-то материала, который Ван Линь раньше никогда не встречал. Это было похоже и на дерево, и на камень, но не являлось ни тем, ни другим, и когда он держал его в руках, все его тело накрывала волна теплой ци. Ван Линь божественным сознанием развернул свиток, и в тот же миг его лицо изменилось, глаза полыхнули ярким огнем, этот огонь постепенно погас, но весь его дух в этот миг был захвачен и потрясен тем, что было записано в этом нефритовом свитке. В свитке были записаны способы применения трех артефактов бессмертных, и еще одно настоящее искусство бессмертных. Цин Шуан, ты только что стала бессмертным монархом границ дождя, и отец преподносит тебе этот дар. Эти три сокровища бессмертных отец создал для тебя, а это искусство бессмертных, хоть и не слишком высокого порядка, оно все же очень интересное, я думаю, оно тебе понравится. Глава 615. 615. Статус мертвой женщины в белом. Кисть бессмертных. В этом сокровище содержится мощь солнечного света. Собранные 12 небесных светил превращены в 12 рунных символов, обладающих силой великого начала. Призванные с помощью кисти руны обладают немалой силой. Сети бессмертных. Сила данного артефакта довольно средняя, однако в нем содержится душа, обладающая, по всей видимости, начальным уровнем божественной мудрости, что должно тебя заинтересовать. Что касается третьего артефакта, то он сочетается с твоим дождевым мечом. Название ему – жертвенные ножны духов. Когда ты вложишь меч в эти ножны, это усилит духа твоего меча. Ножны выполнены из золота бессмертных, добытого из пруда бессмертных. Техники же бессмертных являются техникой низшего уровня, и сила ее невелика. Однако сама по себе она весьма любопытна. Называется она техникой усмирения тела, и получена она была совершенно случайно на одной удивительной древней планете. Однако техника была неполна и имела дефекты. После проведенного исследования удалось по ее частям восстановить способность усмирения тела. Отсюда напрашивается предположение, что данная техника представляет собой лишь часть какой-то огромной божественной способности. Однако в силу имеющихся дефектов и повреждений, к сожалению, восстановить способность полностью не представляется возможным. Волнение в груди Ван Линя постепенно стихло. Эта нефритовая табличка состояла из трех частей. В первой части детально описывались три артефакта бессмертных, техника, а также способы их применения. Эта часть таблички не содержала в себе никаких ограничений. Один взгляд божественного сознания, и сразу все становилось понятно. При чтении же остальных двух частей божественное сознание погружалось в хаос и неразбериху. Удавалось выхватить лишь пару-тройку слов, но прочитать все целиком не представлялось возможным. Во второй части таблички описывался способ создания бессмертных стражей, и низенький старик умудрился с помощью нескольких слов разобраться в природе стражей.